Начнем с серьезных вопросов. В вашем примере с Магнитским, возможно ли, что вопрос, а вдруг это воля Божия, вызван неразличением Божьей воли и Божьего попущения? Мне неоднократно приходилось сталкиваться с похожими суждениями. Почему они возникли? Действительно, есть в богословии понятие такой, скажем, прямой Божьей воли, а есть понятие Божьего попущения. Возникли в богословии эти понятия потому, что человек, сталкиваясь с действиями Божьими, часто приходит в великое недоумение. И так как человек устроен таким образом, что ему надо все объяснить, хоть как-то, да, он пытается объяснить это вот таким образом. На самом деле, если мы внимательно будем читать Священные Писания, вот особенно в Ветхом Завете есть очень яркие такие вещи. Например, ну, наверное, всем вам известна эта история с Валаамовой ослицей, да, это в книге «Чисел», глава 22. Значит, там такой сюжет, что царь одного из народов захотел призвать пророка Валаама, чтобы он проклял израильский народ. И, собственно говоря, ослица-то взбунтовалась вот по какому поводу, что Валаам спросил у Бога, идти ли ему с этим царем. Бог ему сказал: иди, но скажи то, что я тебе скажу. Библия чем хороша? Она очень непосредственно все повествует. Дальше повествует Библия о том, что Валаам на утро после этого разговора с Богом встал и пошел. И дальше там такая строчка: но гнев Божий возгорелся на Валаама за то, что он пошел. И дальше уже там ослица ему воспрепятствовала, вся эта замечательная история. Возникает вопрос. Валаам вопросил Бога, Бог сказал ему: иди. Валаам пошел, и возгорелся гнев Божий на то, что Валаам пошел. Как это объяснить? Ответ: никак. Никак. И очень много таких случаев в Священном Писании, когда действие Бога, ну, невозможно объяснить. Почему он так действует, почему он такой непоследователь, почему с ним так сложно, почему он не дает никаких гарантий. Да, ведь он же нам не дал никаких гарантий. В книге пророка Исаии говорится, и это читается за богослужением Дня Богоявления, не помню номер главы, но говорится там, что Бог обращается к человеку и говорит, что «мои мысли не ваши мысли, и как небо отстоит от земли, так мысли мои и дела мои отстоят от мыслей и дел ваших». Понять Бога человеку невозможно. Святитель Феофан Затворник пишет, что для человека процесс познания заключается следующим образом, что он доходит в процессе этого познания до того, что убеждается, что вот на то или иное есть воля Божия. Ну, он из Священного Писания убеждается, или до каких-то законов природы, Богом сотворенных, или нравственный закон усматривает. И на этом человек останавливается, потому что дальше этого основания проникнуть человеческому познанию невозможно. Ну, просто так человек сотворен, что у него сила познания конечна, а не бесконечна. Другое дело, что апостол Иоанн, я вам приводил сегодня эту цитату, говорит, что там мы увидим все. Мало того, в Евангелии от Иоанна содержится замечательные слова Христа, что вы меня увидите, и ваше сердце возрадуется. Вот вы помните, да? В тот день вы не спросите меня ни о чем. То есть здесь такая масса вопросов, которые человек обстреливает Бога, задает, кричит, вопиет ему, спрашивает, и с полным на то основанием: Господи, почему? Почему страдают дети? Почему ты там терпишь все это? Почему? Почему? Зачем? Как? И вдруг Христос говорит, что в тот день, когда вы увидите меня, вы не спросите меня ни о чем. То есть эти вопросы отпадут. Видимо, мы увидим там то, что сделает эти вопросы ненужными. Мы увидим основание вещей и увидим, что Бог действительно благ, праведен и долготерпелив, и многомилостив, и не хочет смерти грешника, но чтобы он обратился и жил, не радуется погибели живущих и так далее. Вот все, что мы читаем в Священном Писании, мы это увидим, и вопросы отпадут. Но богословие – вещь такая строгая, серьезная, поэтому богословие как-то приблизительно ответит. Поэтому вот принято такое подразделение действий Божьих на прямую волю Божию, направленную ко благу, и на попущение, когда Господь предоставляет событиям идти своим чередом, и они приводят к печальным последствиям. Вопрос схожий. Если Господь все знает, ему все известно, кто спасется, кто нет, то эта жизнь выглядит как театр. Мы, люди, актеры в реальном времени, со своей свободой. За ним наблюдают, кто с любовью и болью за нас, это Божьи ангелы и сам Господь, а кто-то с ненавистью или злорадством, это не от Господа. Где свобода воли нашей, зачем она? Ведь все известно от создания мира. Понимаете, тут вся заковыка в том, кому известно. Видите ли, какое дело? Это тот же очень часто задаваемый вопрос о всеведении Божьем. Мы, зная из Священного Писания и чувствуя, что Бог должен быть всеведущим, естественно, это чувство не нами придумано, оно именно отображение того, что Бог всеведущ, действительно. Но мы, люди, понимаем это качество как некое, знаете, линейное, максимальное расширение нашего видения, вот именно линейного, временного. И, естественно, тут же наш ум сталкивается с недоумением. Как это так? Ну что ж, действительно, Бог же знает, кто из нас спасется, а кто погибнет. С нашей точки зрения, ну, действительно знает. Но вот это само знание, это не человеческое знание. Это знание какое-то иное, которое включает в себя и то, что Господь не хочет смерти грешника, но чтобы все люди спаслись и пришли в познание истины. Так что тут, видите ли, какая штука. Когда мы читаем Священное Писание, даже такой самый первый прием в правильном понимании Священного Писания, нужно все, что говорится о, ну, вообще о Боге, вообще о любом вопросе, который нас интересует, скажем, о молитве или там, о покаянии, о духовной жизни, ну, вот, в частности, о Боге, нужно все абсолютные места Священного Писания собрать как бы вот в одно. И из них, из их многообразия, из того, что каждое, может быть, место Писания оттеняет ту или иную грань действий Божьих, мы можем как-то, ну, не то что понять, но соприкоснуться с этим. Поэтому свобода воли нашей есть, Господь нам дал свободу воли. Зачем она? Для того, чтобы мы спаслись и пришли в познание истины. А то, что Господь об этом знает, ну, знает. А как знает? Ну, тут я, например, не берусь судить. И мне всегда как-то вот очень странные люди, которые как будто им смс-ки там с неба пришли, что-то там с такой уверенностью говорят, а вот Бог так, а Бог этак, а вот Бог там. Например, один, ну, не только один профессор богословия, но и там многие рассуждающие богословие люди говорят, что там Бог не может нарушить свободу человека, да? Слышали такую фразу? На самом деле это богословские абсолютно не, совершенно некорректное утверждение, потому что если мы исповедуем Бога всемогущим, то говорит, что Бог не может, это странно. Бог может, Он все что угодно может. Может Бог нарушить человека? Может, но не делает этого. Почему? Откуда мы знаем? Ну, вот он не делает, и все. Причины для нас скрытые. Это и есть то, о чем Феофан Затворник говорил, что мы доходим в процессе познания до воли Божией, до каких-то основных оснований. Да? Если говорить о духовной жизни, то они усматриваются прежде всего из Священного Писания, и только потом, может быть, из опыта уже жизни христианской, когда и Писание, и предание, и наш опыт начинают уже нам давать какие-то ответы. То есть, когда наши чувства, как апостол Павел говорит, становятся способными к различению добра и зла. И тогда мы видим, что действительно доходим до воли Божией, и дальше невозможно идти. Зато даже само это соприкосновение, само понимание того, что да, вот так Господь сделал. А человек есть человек, он Богу поклоняется и славит его. И это дает человеку радость, надо сказать. И тогда мозги очень правильно начинают работать. Я просто в свое время, почему я так часто цитирую Феофана Затворника, я в свое время увлекался философией, читал ужасное количество всяких философских текстов. Гегель, Шеллинг, там мозги сворачиваются. Когда после этого я стал читать Феофана Затворника, я увидел поразительную вещь, что вот по силе какого-то философского анализа, обобщения, Феофан Затворник, безусловно, гений, именно гений ума, философский гений, хотя у него язык тяжелый. Но качество вот его философствования, когда вот я просто сравнил с этим, там, с иным, вот с немецкой философией идеалистической, то тут, конечно, все сразу стало ясно. Насколько четко и ясно, и именно вот правильно функционирует мыслительная сила, облагодатственная Богом. Потому что тот же Гегель и там, Шеллинг, сколько я помню, они как-то ходят вокруг да около, все ходят по кругу. И не могут ухватить вот самое. А вот Феофан Затворник с нее начинает, и у него все как-то хорошо выстраивается. Так что для философских умов очень хорошо читать Феофана Затворника. Так. Молодой человек не ходил в церковь, но крещенный. Он совершал много грехов. Все было. Познакомился с верующей девушкой. Стал потихоньку вставать на путь истины через нее. Считаю, что это дело Господне. Но если этому молодому человеку нужна была эта встреча, то для чего Господь дал эту встречу девушке? А почему вы задаете этот вопрос мне? Откуда же я это знаю? Но это, кстати, из той же серии. Видите ли, вот человеку, ну обязательно, а почему Господь? Ну вот Господь так сделал. Понимаете, чем отличается тоже вера, ну скажем, такая комплексная, да, вот как мы сегодня говорили, разум, чувство, вот эта мудрость. В чем мудрость заключается? Правда, дело Господне. Мы в этом убеждаемся и видим, что Господь так сделал. И вот, вот эта мудрая вера, она этому радуется, и это созерцает, если хотите, и она не идет дальше. А почему Господь так сделал? Нет? А вот просто Господь сделал, и все, в этом уже источник радости, источник какой-то жизни, источник веры. Это довольно характерно. Обратите вот тоже на это внимание. Это не значит отстраняться от вопросов. Безусловно, нет. Любой вопрос, коль скоро он возник, требует, конечно же, разрешения. Но вот именно это какая-то вот основа такой мудрости, веры. Ну, тоже всему свое время. Очень часто, когда люди тяжело заболевают или случается какое-то несчастье, говорят, это мне за что-то, какой-то мой грех. Вот я согрешил, а это мое наказание. То есть, каждое несчастье – Божье наказание. Так ли это оценено церковью, это обывательская точка зрения. Знаете, какая штука? Я вам так скажу. Бывает так, а бывает не так. И здесь какую-то систему взглядов не выстроишь. Потому что действительно очень много случаев, когда, тем более, если человеку говорит об этом его нравственное чувство и совесть, что бывает, да, это так, что он совершил грех, и вот как-то вот он уравновешивается. Ну, не то, что уравновешивается. Такого вот там взаимозачета нет на небе, я думаю. Но вот как-то вот бывает так, а бывает не так. Бывает, человек себе грешит и живет себе прекрасно. А бывает наоборот, что он не грешит, а там болеет и страдает. Бывает по-всякому. Церковь это не может быть оценено вот с однозначностью. Вот апостол Павел пишет, что если мы только в этой жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков. То есть, если мы выстраиваем такую систему взаимозачета с Богом, что вот, Господи, я доброе дело совершил, и теперь ты мне дай то-то, то-то, то-то. Или там, вот я совершил грех, теперь мне непременно за это будет то-то, то-то, то-то. Нет, так не бывает. Ну, то есть, там, я же говорю, бывает в частном порядке, что причина и следствие прослеживаются ясно. А бывает, что не прослеживаются. То же самое и грех может иметь свое воздаяние на земле для человека, а может после земной жизни. Понимаете, какая штука? Вот мы говорили сегодня о богообщении. Богообщение же – это личное отношение человека и Бога. Вот каждому из вас известны личные отношения с вашими близкими, любимыми людьми. Ведь согласитесь, что это поле какой-то совершенно вот свободы, что есть вещи, которые там от человека можно ждать, там, в силу его воспитания, там, какого-то порядка жизни. Но само вот это общение, оно совершается в пространстве свободы. Точно так же и с Богом. Это же очень, очень свободная вещь. И бывает, что человек там наделал много грехов, но какое-то внутреннее движение сердца, и Бог ему эти грехи прощает. И никаких последствий таких внешних, то есть там на него плита бетонная не падает. А бывает, что человек этого не понимает, и что Бог его начинает как-то вот педагогически, что ли, к этому подводить теми или иными вещами. В чем еще, если можно говорить, плюс или, ну, скажем так, радость вот этой жизни духовной во Христе, в том, что она никогда не бывает скучной и рутинной. Это именно вот такие личные, очень творческие отношения человека с Богом и в Боге с другими людьми. И здесь схем не выстроишь. Что по богословке означает наше крестное знамение? Какой смысл в крестном знамении? Ну, крестное знамение – это такое исповедание веры в распятого Христа, собственно говоря, оно свойственно всей Христовой Церкви от самых древних времен. Собственно, в этом его и смысл, что это наше исповедание веры. Так, если стоишь на пороге жизненно важного выбора, например, каким христианским служением заниматься в жизни, не знаешь, какой выбор сделать, какой путь в воле Божией, то что делать, чтобы не ошибиться в выборе? Молюсь об этом Богу, но ответа не получаю пока. Значит, ожидайте ответа по СМС бывает. Видите ли, какая штука? Ведь нас Священное Писание постоянно вещает «не бойтесь». И мне кажется, не нужно бояться ошибок в выборе. Потому что бывают ситуации, действительно, когда мы получаем от Бога ответ. Так или иначе. Либо в чувстве там сердце к одному лежит, а к другому не лежит. Вернее, начинает вот так лежать, не лежать в результате нашей молитвы. Либо обстоятельства жизни тем или иным образом складываются, и мы можем из них усмотреть волю Божию. Либо начальство велит, тоже немаловажный фактор. Ну вот, а бывают ситуации, когда этого не видно. И тогда мы должны признать, что Бог нас ставит в ситуацию ответственности, в ситуацию проб и ошибок, если хотите. А почему нет? Почему мы не можем ошибаться? Здесь в этом виде, знаете, тоже такая, как-то за счет Бога избежать ошибок, вот, например. Ну, опять же, ничего плохого нет в этом. Человеку свойственно как-то устраивать свою жизнь максимально комфортным образом. Но иногда это не получается. И тогда нужно принять эту ситуацию как то, что вот Господь дает нам вот в данный момент, что мы можем ошибиться. И как раз молиться Богу о том, что если мы ошиблись, чтобы Господь нас вразумил. Это, конечно, не касается грехов, потому что грехов нужно избегать в любом случае. Но это здесь ситуация ясная. О грехах мы знаем, Священное Писание из личной нашей жизни, какие могут быть последствия их. А тут просто я хочу сказать, что не надо бояться. Попробуйте, надо пробовать. Попробуйте так, попробуйте это. Куда сердце ляжет, то и выбирайте. Где можно купить ваши книги? Может, они выложены где-то в интернете? Честно говоря, не знаю, я вот не отслеживаю это. В интернете наберите в поисковике, и вам, наверное, что-нибудь вывалится. Там в интернете, в принципе, вроде есть. Так, как определить, что человек находится в прелести? Есть ли степени прелести, и как с ней бороться? В собственном смысле прелесть – это, значит, неправильные последствия молитвенного подвига. Это такое узкое монашеское понятие, когда человек неправильно занимается вот этими техниками умной молитвы, скажем так, и, значит, у него что-то там происходит с головой, с сердцем и прочее. Просто хочу сказать, что понятие прелести очень широко расширилось, пожалуй, даже незаконно. В нашей сегодняшней жизни прелесть слишком широкая, значит, такое понятие стало слишком широким. Но вообще прелесть – это ложное духовное состояние. Как определить, что человек находится в ложном духовном состоянии? Очень просто. Нужно открыть Евангелие и, значит, его прочесть. Прочесть то, что касается там, нравственной, повседневной жизни. Если у человека это вызовет протест, ну, скажем так, разного рода, да, то, значит, он в недолжном духовном состоянии. Все поверяется вот именно, мне кажется, такой жизнью, такой Евангелие. Ну, Евангелие – это не то, что человек сидит там, читает и потом что-то там соображает. Как преподобный Антоний Великий говорит, через ближних. Вот если от нас наши ближние мучаются, если мы им тяжелы, если мы вот все такие правильные, православные, там, и в церковь ходим, а ближние от нас там, достаем мы их, да, то вот это признак того, что, конечно, мы находимся в прелести, потому что настоящее духовное состояние христианина – это состояние радости, любви к ближнему, а если он там постится или молится, или совершает какие-то церковно-дисциплинарные и прочие подвиги, то об этом в Евангелии очень четко написано, что войди, значит, в комнату твою, затвори дверь в тайне. Это не значит, что теперь нужно есть нам мясо Великим постом, вовсе нет, а именно то, чтобы не казаться перед людьми постящимися, как фарисеи. Я думаю, что по жизненной ситуации это очень четко определяется именно через отношение к ближнему. Степени есть, наверное, но как с ней бороться? Борьба с прелестью – это осознание недолжного своего положения, то, о чем мы с вами как раз сегодня говорили, а это сложно. Как вы оцениваете произведение Юлии Вознесенской «Мои посмертные приключения»? Насколько, по вашему мнению, автор верно описал рай и ад? Спасибо. Но это такая беллетристика, причем довольно слабая, тут не знаю. Я бы не основывал какие-то свои догматические убеждения на книгах Юлии Вознесенской. Как быть, если на работе постоянный стресс и манипуляции начальством, терпеть с кротостью или порой отвечать, где границы? Тут нужно смотреть, что иногда надо терпеть с кротостью, иногда и отвечать. Нужно по ситуации смотреть. Неправильная точка зрения, что христианин должен, вжав голову в плечи, значит, всякое издевательство, направленное в его адрес, терпеливо сносить. Это неверно. Бывают случаи, когда, наоборот, нужно восстать против несправедливости, особенно если это касается наших ближних. Здесь общий ответ я дать не могу, потому что граница определяется конкретной ситуацией. Но, во всяком случае, нужно посмотреть ситуацию. Если наше какое-то сопротивление, ответ возымеет успех, там, улучшит состояние ближних и там, личное, то да. А если нет, то терпеть, скротить или уходить из этой ситуации. Невозможно сказать общее. Могут ли быть помилованы самоубийцы? Значит, вопрос вообще сложный. Церковь самоубийц не поминает. С одной стороны. С другой стороны, мы знаем, что святые отцы, в частности, и оптинские старцы разрешали келейные поминовения самоубийц. На последнем епархиальном собрании святейший патриарх Кирилл говорил о том, что должен быть какой-то чин поминовения самоубийц разработан. Потому что здесь есть, мне кажется, какая-то недоработка с догматической точки зрения. Ну, не то, что недоработка, а недоосмысленность этого вопроса. Каноны церкви запрещают поминовение самоубийц, и это запрещение носит, мне кажется, прежде всего, педагогический смысл, ну, чтобы участь самоубийц для живущих людей была самой незавидной. С одной стороны. С другой стороны, я разговаривал с психологами, с врачами, психиатрами, и они утверждают почти единогласно, что любое самоубийство совершается в состоянии умопомрачения. Что так или иначе, что человек так устроен, что если он кончает с собой, это состояние психического нездоровья, и, следовательно, к нему может быть формально применен тот же канон об отпевании и поминовении. Почему я сказал про догматическую такую недопроработку, то получается ведь вот какая штука. Значит, церковь исповедует и очень на этом настаивает, что Христос, воплотившись и пройдя все стадии жизни человека, от рождения до смерти, не только до смерти, но и перед смертью испытывал он богооставленность. Для чего? Церковь отвечает на этот вопрос. Для того, чтобы человек теперь никогда ни в какой ситуации не оставался один. Всегда с ним Христос. Человек родился, и Христос этим же путем прошел. Человек рос и учился, и Христос этим же путем шел. Человек страдает, и Христос с ним, потому что он страдает. У человека страшное искушение, богооставленность, и это Христос испытал. Человек умирает, и Господь умер человеческой смертью, и в ад сошел. Понимаете, то есть всюду теперь уже Господь с человеком вот вместе. А тут получается вот какая вещь, что церковь исповедует эту великую милость Божию к человеку, и вдруг здесь есть лакуна, да, какая-то. Но я вам излагаю свою точку зрения, естественно, тут она ни в коем случае не общецерковная. Есть лакуна, что с человеком происходит самое трагическое событие в его жизни. Он в припадке, как бы в умопомешательстве, кончает с собой. И тут церковь ему говорит: пошел вон, все, ты отрезанный ломоть. То есть, как бы церковь исповедует, что Христос с человеком везде, даже в богооставлении, даже в смерти, даже в ад он сошел. И вдруг самоубийца, он говорит: а вот кроме тебя. Мне кажется, так не должно быть. Сама суть церкви и суть христианства как раз заключается в том, что и здесь возможна милость Божия. Поэтому могут ли быть помилованы самоубийцы? Я думаю, что Богу все возможно. Даже если человек в таких педагогических целях и достаточно жестко к этому относится. Но еще раз говорю, что это мое личное мнение. Возможно ли отмолить умерших дурными смертями родителей, не уходя в монашество? Ну, Богу все возможно, да, если человек с любовью молится Богу. А при чем тут монашество? Монашество – это тоже какой-то взаимозачет, что ли, с Богом, да? Вот, Господи, мои родители дурной смертью умерли, а я за это в монашество иду. Нет, взаимозачетов не бывает все же с Богом. Если молитва действительно полна любви и сострадания, и сожаления о наших умерших родственниках, и она идет от сердца, то, конечно, Бог внемлет такой молитве. А что там и как будет, это не можем мы сказать. Как и чему научиться радоваться человеку, находящемуся в тяжкой болезни, и чему научиться радоваться людям рядом с болящим, когда велик соблазн возроптать? Видите, какая вещь. Ну, действительно, этому трудно научиться, если ставить перед собой вот именно задачу такого рода, что вот я в тяжкой болезни или скорби, а возрадуюсь-ка я, да? Ну, ничего же не получится у вас. Эти вещи параллельные, и это радость, еще раз говорю, это радость особая, это радость о Боге. Как научиться? В том-то все и дело, что, понимаете, к ней подводится, что ли, предыдущей жизнью, да? Опыт христианской жизни к ней как-то подводит. Здесь никак невозможно сказать: делай то-то, и вот будешь болеть, и у тебя будет радость. Нет, это именно, если хотите, плод духовной жизни, плод предыдущей духовной жизни. Если у нас это не получается в таких ситуациях, то здесь тоже единственный выход – это молитва. Причем молиться Богу именно о том, чтобы Он умерил наше сердце. Не о том, что вот: Господи, дай-ка мне радость в этой ситуации. Это как-то же немножко дерзновенно, да? А чтобы Господь нас вразумил и умерил наше сердце, чтобы мы могли это понести. Тогда, может быть, в какой-то глубине этого сможет человек ощутить радость. Хотя это, конечно, уже, можно сказать, такие вершины духовной жизни. Видите ли, тоже здесь есть другая сторона, что вот человек попадает в тяжелую ситуацию, скорбную, да, и не обнаружит все радости. И вот он, ну, давай себя пилить за это. Вот, там, какой же я христианин, вот у меня скорбь, я не радуюсь, плохо, вот что же такое. Это тоже неправильно. Нужно вот именно предать в руки Божие себя, осознать, что да, вот я в скорби, не радуюсь, а скорблю. Это естественно. Человек в скорби скорбит. Это ему так полагается делать. Вот если человек с этим так сделает, а что он этим делает? Он смирится тем самым, да? То есть он придет в свою собственную меру, что он в скорби скорбит. Вот если он это перед Богом осознает, то он почувствует, может быть, радость. Может быть, иную, чем ту, о которой он думает. Если не попадаем в рай, то как правильно окажемся, будем, заслужим быть? Понимаете, в чем дело? Ведь как ни назови, да, попадем, окажемся, заслужим. Это исходит из представления о том, что рай – это нечто внешнее нам, куда нас впустят там за совокупность каких-то наших дел. А вся штука в том, что рай – это не что-то совершенно от нас отдельное. Попадание куда зависит от решения каких-то иных инстанций. Рай – это то, что, ну и ад, то, что человек уготовляет себе на протяжении жизни. Как и святые отцы пишут, и как, собственно, ну, как кажется, очевидно, из самого процесса духовной жизни, мы видим, что человек попадает туда, вообще, скажем так, что Господь на самом деле, вот по большому счету, где-то на самой глубине удовлетворяет все желания человека. Вот что человек хочет, то он и получает. То же самое в максимальной степени происходит и, скажем так, с посмертной участью. Куда стремится его душа, туда она и попадет. Если душа стремится к любви, к радости, к миру, к свету, к Богу, к состраданию, к любви к ближнему, то она там и окажется. Вот. А если душа стяжала на протяжении жизни другие качества, то она окажется там, чему сродна его душа. Вот что такое рай и ад. А не что-то внешнее куда там... Так, скажите, пожалуйста, с чего начать изучение трудов Феофана Затворника? В магазине множество томов, на чем остановиться? Ну, видите, во-первых, у Феофана Затворника есть два рода трудов. Письма и, скажем, собственно, труды. Письма более непосредственные, можно просто начать с писем. 8 выпусков писем и читать по письмам. Надо сказать, что язык архаичный, у него довольно сложный. К этому надо привыкнуть. А вот его такие труды написаны, они... в некотором смысле в такой схоластической манере, и через это тоже надо пробиться. Я считаю, что главная его книга – это начертание христианского нравоучения, и хорошо бы ее прочесть. А если что-то полегче, то начинать надо с книжки «Что есть духовная жизнь, как на нее настроиться». Она дает какие-то азы. И еще вот у него есть книга «Письма к разным лицам о разных предметах веры и жизни». Там это сборник писем, но там среди этих писем есть тематически 7 или 8 писем о церкви. Это лучшее, что написано о церкви. Чтобы понять, как она устроена, зачем она нужна, там, прочее, прочее. Так что вот эти три книги, значит, «Что есть духовная жизнь, как на нее настроиться», затем «Письма к разным лицам о разных предметах веры и жизни», и, наконец, «Начертание христианского нравоучения». Вот с этого, пожалуй, можно начать. Так, мне думают, что Христос учил не молитве к Богу, а к диалогу с Ним, да? Христос обращается к Отцу на разговорном арамейском языке, поэтому иудеи Илии услышат, как Илия. Не иудеи услышали, а римляне. Это же воины, сказали, Илию зовет. Как раз воины не поняли арамейского языка, а по созвучию Илии Божия, и подумали, что он Илию зовет. То есть они молились, значит, на идише, и Бог именно Божия. Тут прям все смешно. Идиш возник, по-моему, в 17 веке, это такой на германской основе, еврейский диалект. Поэтому в первом веке на идише никак не могли молиться, Бога именовать иначе. Что касается Иудеи Илия, я уже сказал, что касается того, что Христос учил не молитве к Богу, а к диалогу с Ним, то это какое-то очень, я бы сказал, свежее мнение. Потому что тогда вот такого понятия диалога, как в современном... Это вот, возвращаясь к тому, о чем мы говорили с вами на лекции... что многие вещи мы воспринимаем из вот, старых текстов современных, в парадигме нового времени, а это неверно. Нет, Христос говорил, молитесь же так, Отче наш, и так далее, да? То есть Христос нас как раз, пожалуй, к молитве-то и призывал. Если при творении Иисуса и молитвы возникают такие чувства, как умиротворение, ясность и прочее, но нет ощущения присутствия личного Бога, правильно ли это? как раз вот я что хочу сказать. Мы с вами говорили о чувстве богообщения, и еще раз я подчеркну, что это не совсем чувство, не чувство вот в нашем понимании, как эмоция, как умиротворение, там, ясность и прочее. Феофан Затворник вообще пишет, что при творении Иисуса в молитве, вот все то, что вы написали, это дело естественное. Что это просто душа приходит в себя, умиротворяется, и это ни в коем случае нельзя принимать за благодатные чувства. А благодать Божия другим свидетельствуется. Вот этой ревностью о богоугождении, вот если брать Феофана Затворника. Ощущение присутствия личного Бога – это не совсем вот такое вот чувство типа умиротворения, вот хорошо, комфортно. Значит, после ужина, значит, придя с работы, поужинал хорошо, на диван лег, хорошо, комфортно. Да? Вовсе не это. Это, опять же, вот не надо путать Гоголя с Гегелем, как говорится. Эти вещи немножко иные. Видите ли, присутствие личного Бога, это тоже же имеет разные меры. Здесь трудно так объяснять на пальцах. У святителя Феофана Затворника есть разделение на естественную и божественную благодать. Как вы можете это прокомментировать? Вот я только что об этом говорил. Нет, естественная благодать, это нет, может быть, вы не очень точно отобразили мысль святителя. Он говорит, что есть естественный чин, а есть благодать. Вот естественный чин, когда душа вот сосредотачивается, приходит в себя и испытывает такие вот приятные чувства. Это естество. А благодать немножко другое. Возможен ли брак между двоюродным братом и сестрой? В православной церкви невозможен. В государстве, я, честно говоря, не знаю, по-моему, тоже невозможен. Несколько лет хожу в храм, с началом этого Великого Поста начала читать псалтирь по одной кафизме, постоянно настоятель нашего храма. Но после чтения с трудом нескольких кафизм понимаю, что ничего не понимаю и ничего не чувствую. Раньше с трудом преодолевал утренние и вечерние правила, а теперь принимаю и чувствую каждое слово правила. Стоит ли продолжать чтение псалтири? Я думаю, что стоит, но смотрите, есть же перевод. Во-первых, есть перевод синодальной Библии, хотя он отличается, а есть перевод на русский, значит, там, скажем, Юнгерова или еще кого-то вот с нашей славянской псалтири. Прочитать именно не как там какой-то правила перед иконами стоя непременно вычитать кафизму, а именно разобраться, о чем говорит этот псалом, о чем тот псалом говорит. Вот это очень полезное занятие. Читайте, но с разумом. Каково ваше отношение к мытарствам преподобной Феодоры и книге Сергея Нилуса «Записки игумена Феодосия»? Ну, Нилуса я давно читал и вынес о нем представление как о духовно очень нетрезвом писателе, который везде ищет апокалиптику. Кроме того, через него опубликована фальшивка протокола сионских мудрецов, и вся эта история с этим связанная. Ну, во всяком случае, мне не кажется, что Нилус – это душеполезное чтение. Что касается мытарства преподобной Феодоры, видите ли, какая вещь. Мытарства преподобной Феодоры располагаются в мартовской чети Минеи в житии Василия Нового. По-моему, это 26 число, кажется, сейчас точно не помню. Долгое время это житие считалось апокрифом, потому что если мы его прочтем, особенно в таком красочном, самом непосредственном тексте святителя Дмитрия Ростовского, то чего там только нет, какие-то чудеса, чудо на чуде. Вот, и в это встроено мытарство блаженной Феодоры. Ну, скажем, вот если подходить формально, давайте разделим. Сама мысль, естественно, ну, безусловно, очевидная, что человеку надлежит однажды умереть, а потом суд. Всеобщий страшный суд, суд частный, вот как вот церковь это более-менее определила, что человек умирает, над ним творится частный суд какой-то, по сродству его душе, он там где-то оказывается, куда-то попадает, да. Дальше ему помогают молитвы церкви, молитвы близких, и все это вот до страшного суда как продолжается, где уже конечная будет участь определена. Но при этом церковь избегает каких-то точных определений, потому что ну, мы не знаем, как будет там. Это реальность, которая нам не поддается. Господь сказал, что мы не спросим ни о чем. То есть там вопросы отпадут, мы увидим, а здесь мы спрашиваем, потому что ну, никак человек не может представить, что там бывает. Основная мысль того, что человек после смерти там, проверяется его жизнь, совершенно правильная. Но вот эта, значит, деталь, с которой мы встречаем, собственно, в мытарствах преподобной Феодоры, настораживает вот по какому признаку. Вы помните, что там Феодора проходит одно мытарство, другое, третье, а на каком-то из мытарств она, значит, завязла, и у нее нечем откупиться от бесов. И тут появляется преподобный Василий Новый с мешцем, да, а в мешце у него золотые монеты, И он, Феодор, выкупает с этого мытарства, и она, значит, радостно приходит на следующее мытарство. Что это такое? Это учение о сверхдолжных заслугах, которые приняты католической церковью, о заместительных заслугах. Это учение гласит, что, значит, человек должен в процессе жизни стяжать заслуги перед Богом какие-то. И по сумме этих заслуг он попадает в рай. Святые стяживают множество заслуг, они стяживают заслуги своими подвигами, постами, молитвами и добрыми делами больше, чем это им нужно для прохождения в рае. А уж тем более сам Господь Иисус Христос, который совершил наше спасение на кресте, он стяжал бесконечное количество заслуг. Церковь является сокровищницей этих самых заслуг. Ну, Папа Римский, в частности. Отсюда пошли индульгенции, да, что Папа Римский распоряжался сверхдолжными заслугами. Что такое индульгенция? Мне не хватает заслуг, да. Преподобному Серафиму слишком много, значит, заслуг. Теперь, значит, сверхдолжные заслуги хранятся в сокровищнице церкви, и Папа ими распоряжается. Он мне их выдает посредством индульгенции. За индульгенцию я должен что-то сделать. Или деньги заплатить, или там паломничество какое-то совершить, или какое-то доброе дело особое. Ну, так вот у них принято. Во всяком случае, в средние века было. Сейчас я точно не знаю. Сейчас, может быть, изменилась сама форма распределения заслуг, но учение это, я думаю, осталось в сверхдолжных заслугах. Ну и вот, и, собственно, Василий Новый со своим мешцем, это и есть сверхдолжные заслуги Василия Нового, которые покрыли недостаток заслуг блаженного Феодора. Вот что можно сказать формально. Ну, не знаю. Я как-то с недоверием отношусь к регламентации будущей реальности вот этой. Церковь и Священное Писание только указывают нам на них, но не рассказывают в подробностях. Здесь вдруг все в таких подробностях является, что вызывает подозрение. А в самом контексте жития Василия Нового, где там какое-то ужасное количество вот этих чудес, видений и прочее, там то архангел прилетает, то улетает, то что там небо отверзается, то заверзается, то еще что-то. Я же говорю, это житие считалось долгое время апокрифичным. Так что, еще раз повторю, основная мысль совершенно правильная, что человек будет, там, скажем, судим, проверяема вся его жизнь. А как? Ну, вот трудно сказать. Уважаемый отец Пёс, скажите, пожалуйста, как позиция христианства объясняется с позиции следующих фактов? Иногда несчастье, несчастная невзаимная любовь больше способствует активному внутреннему диалогу с Богом, чем счастливая взаимная любовь, которая полностью поглощает человека. Как найти внутренний баланс в своей душе? Вы, опять же, хотите, чтобы общая позиция христианства, ее нет. Потому что это бывает так, а бывает не так. Бывает, что человек, наоборот, в взаимной счастливой семейной любви обретает Бога и благодать Божию чувствует. Является ли очень важным для получения Божьей благодати и богообщения смирение человека? Или самым важным условием богообщения? Да, это так. Действительно, смирение является самым вот важным. А что такое смирение? Да, возникает вопрос. Смирение же это не то, что как вот принято в нашем обиходе, вот, когда тебя бьют, то ты, значит, ой, благословите там. Ой, Бог благодать послал, как хорошо. Нет, это вовсе не смирение. Это там не пойми чего. В каждом случае надо отдельно разбирать. Смирение – это правда о себе, о своих отношениях с Богом, с людьми, с миром. Вот, правда. В чем заключается эта правда? Правда это заключается в том, что я немощное, грешное и падшее существо. Но это часть правды, это не вся правда. А вся правда заключается в том, что Бог вот ради меня, грешного и немощного существа, пришел, воплотился, зашел на крест, воскрес и воскресил меня с собою. Вот в этом правда заключается. Вот сочетание этих двух моментов. И вот человек, вступая в церковь, попадает в атмосферу божественной педагогики, где с ним проводятся ну, и общие занятия, но и, главным образом, индивидуальные, когда он вот это сочетание, вот эту правду выясняет. Правду о себе, правду о Боге и о других людях. Что же он выясняет? Он выясняет, что действительно он слабое и немощное существо, как говорится в Апокалипсисе, что несчастен, жалок и нищ, и слеп, и наг. Но он выясняет то, что Бог его любит с великой любовью, как-то вот направляет, все время его хранит, как бы вот на руках носит. Человек видит, что Бог также и к другим людям относится. Из этого возникает не осуждение, а не осуждение – первый признак смирения. То есть не осуждение на чем основано? Не на том, что человек отстраняется от других людей, а на том, что он видит и чувствует, что раз Бог к нему, немощному и грешному существу, относится с любовью, уважением, и не оставляет его, то вот осознание того, что точно так же Бог относится к другим людям, уже вышибает почву из-под превозношения, тщеславия, осуждения. Да, смирение, вот с него начинается, конечно, духовная жизнь. Как соотнести чтение Евангелия и подготовку к исповеди? Ну, прямым образом соотнести, потому что, собственно говоря, исповедь – это испытание совести в свете Евангелия. Верующий педагог работает с трудными подростками. Какой должна быть реакция педагога на безнравственное поведение детей, сквернословие, хамство, блуд? Делать замечания приходится каждые 5 минут, результата они почти не приносят. Говорить детям о Боге, душе, грехе бессмысленно. Они демонстративно заявляют о своем атеизме. Стоит ли работать с такими детьми, если понимаешь, что изменить ничего не можешь? Или лучше найти другую работу и заниматься детьми из православных благополучных семей, которым сможешь дать гораздо больше? Тут видели, какая штука? Вот я, например, не могу с детьми. Я их просто не понимаю и не чувствую, и благополучных, уж тем более неблагополучных. Поэтому я с детьми не занимаюсь. Собственно, вот мы говорили о праве человека на ошибку, и на опыт, на эксперимент. Есть люди, у которых очень здорово. Я вот знаю людей, которые с детьми находят мгновенно общий язык. И с неблагополучными, и даже с трудными. Ну, мне кажется, что это вот тот случай, когда действительно, если не получается, то лучше не заниматься. Действительно. Собственно говоря, и опять же, смирение, о котором мы тут говорим, предполагает, что человек себя испытывает в этой ситуации и видит, что он ее не несет. И что там мучить себя и этих детей, ну, если у него есть, конечно, возможность, если это не его работа, которой он кормит себя и своих собственных детей, если есть возможность найти себя действительно в чем-то другом, то да, почему бы и нет, очень хорошо. Это как послушать, что монастырское. Человек себя испытывает и убеждает, способен он или не способен. Точно так же и тут. Как понимать ум Христов? То есть мы имеем ум Христов, апостол Павел говорит, и эту цитату приводил сегодня. Это значит, что мы как раз оцениваем все с точки зрения Христа. Об этом, кстати, очень Владимир Соловьев хорошо писал. Он говорит, что лучший критерий правильности любой ситуации – это поставить в нее Христа, вообразить, представить в ней Христа, и совесть тут же скажет, как бы Христос к этому отнесся бы. Вот это и есть ум Христов. Превосходный способ. Что если богообщение вроде и есть, а грехов в себе много не видишь? Как понять, достаточно ли количество грехов видишь в себе? Я нигде не читал, что цель духовной жизни – это видеть себе как можно больше грехов. Грехи – это такая вещь, которую ты увидел, и там надо в нем покаяться и стараться его больше не совершать. И не забивать себе голову им, потому что, значит, грехов себе много не видишь. А вам что, нужно всю брошюру Святителя Игнатия все увидеть, Брянчанину, помощь кающимся? Или там есть гораздо более обширные списки грехов. Там. И часто люди приходят и на исповедь говорят, ну там, наряду с, там, с обычными такими грехами, читаешь или слушаешь перечисление, не имею Иисусовой молитвы, не имею ангелоподобной любви, значит, к Богу, не имею того, не имею сего. Спрашивают, а почему ты должна это иметь, собственно говоря? С какой стати-то? Человек всех грехов много не видит, а почему-то он считает, что в нем должна быть бездна грехов. Знаете, приходит человек на исповеди, ну, обычно женщина, и там говорит, ой, батюшка, столько грехов, у меня столько грехов, вот во всем грешна. А вот ее спрашиваешь, ну хорошо, во всем? Во всем. Самолеты угоняла? Нет. Банки грабила? Нет. Заложников, значит, брала? Нет, не брала. Поезда под откос спускала? Нет. Значит, 10 человек убило? Да нет, не убило, даже ни одного не убило. Ну вот, значит, уже не во всем грешно, понимаете? Вот мне кажется, так и надо подходить. Вот эта коллизия. Святитель Игнатий говорит, что человек в состоянии падшем не способен к принятию благодати. А преподобный Макарий Великий пишет, что сердце человека сложное, подобно тому, что бывает, что там благодать овладела 2 пажитями сердца, а там в сердце 12 пажитей, там 10 пажитей остаются в состоянии падшем, а 2 пажити, значит, под благодатью. Так что это очень сложно. И то, и другое бывает. Грехи же разные бывают. Есть грехи смертные, которые совершенно изгоняют из человека благодать. А вот есть именно падшесть и немощь человека, которую он действительно еще не почувствовал, но не в качестве формального перечисления грехов, а в качестве того, что именно отстраняет его от благодати Божией. Вот на что надо смотреть. Грех, если мы видим и чувствуем, что он отстраняет нас от благодати Божией, он тут же нами будет исправляться. А если еще до этого не дошло, ну, всему свое время. Естественно, это не касается там смертных грехов, они сразу, с них человек сразу там все ясно становится. Молитва – это очень сложная и многообразная вещь. Да, молитва – одно из, скажем так, главных средств Ну, есть, скажем, четыре, да, средства. Это молитва, это поучение в Священном Писании, это участие в таинствах Церкви и это исполнение евангельских заповедей, да, ну, вот схематично говоря. То есть молитва действительно одно из важнейших средств, да, для поддержания богообщения. Но если под молитвой понимать молитвословие, то есть, скажем, такое педагогическое и подготовительное наше навыкновение молитве, то это путать не надо, потому что одно дело молитва, то есть обращение сердца и ума к Богу, а другое дело исполнение нашего правила, когда там мы там что-то бормочем, а мысли там в другом месте. Это так к молитве относится, как, скажем, прописи, да, в тетради первоклассника, там, к сознательному уже что-то написали на бумаге. А так-то молитву, да. Это... Ясно, что самоубийство – страшный грех. Возможно ли... Ну, это я отвечал же. Как-то поминать его в церкви. Можно ли дома или в церкви молиться за самоубийцу? Что можно предпринять, чтобы теперь улучшить посмертную участь? Ну, мы говорили об этом. Мы говорили об этом. Конечно, нужно обязательно молиться. Я думаю, что на настоящий момент так, что в церкви, так как этот вопрос не решен соборно, в церкви мы не поминаем, а дома лично, ну, конечно, молиться. Ну, а что, ну, как, безусловно. Какие могут быть цели и задачи желающих принять постриг в ранние годы жизни? Ой-ой-ой. Про монашество, ну, это отдельная тема. Сейчас я другие записки посмотрю. ИПЦ, которые не поминают, а которые не приняли патриарха Сергия. В истинной православной церкви есть... Чин отпевания самоубийц в Страстной четверг. Что это такое? Откуда он взялся? Можно ли этому доверять? Нет, нельзя, потому что истинная православная церковь, это непонятно вообще, что это такое. Потому что, на самом деле, катакомники с избранием патриарха Алексия соединились с Русской православной церковью, и то, что сейчас вся истинная православная церковь представляет, это просто совершенно непонятно. Кто там, откуда они взялись, что это за люди, что им приходит в голову, это неизвестно. Поэтому просто не обращайте на это внимания. Если не собираешься отставать от греха, надо ли его называть на исповеди или утаивать? Имеется в виду внебрачная связь двух свободных людей и нет плана пожениться. А это очень серьезные проблемы сейчас, потому что действительно входит уже в норму жизни добрачное сожительство. Церковь, в отличие от законно заключенного легитимного брака, который принимает церковь именно как брак, чтобы не говорили некоторые ревностные батюшки, церковь воспринимает это как все же блудное сожительство и не допускает к причастию. Что делать? Ну, вообще, исповедь и покаяние предполагают, конечно, исправление. Вот. Если исправление не предвидится, тогда у человека возникает именно коллизия, насколько он христианин, собственно, что для него дороже, его наличное состояние, включающая вся вот эта, ну, недолжность с церковной точки зрения, жизненное положение, либо все же какую-то, ну, вот, там, верность христианству и церкви. Ведь, понимаете, да, если не допускают человека до причастия, а он продолжает эту жизнь, там, и думает, там, исповедаться, не исповедаться, то как-то вот возникает вопрос, что делать с его, собственно, какова мера его христианства. С пастырской точки зрения здесь, конечно, надо, ну, терпеть, если человек исповедуется, принимать его исповедь, и говорить о том, что, ну, почему бы, собственно говоря, не заключить законный брак? Если уж не венчаться в церкви, то именно вот просто легитимный законный брак. Почему бы не заключить? А действительно, а почему? Ну, вот разобраться в этом. Что значит не осуждать ближнего? Что значит и критиковать нельзя, и делать замечания? Нет, это разные вещи. Критиковать можно, и делать замечания можно, конечно, если вы начальник, и делать замечания подчиненному, но не наоборот, потому что это как бесчинство уже. Нет, все это можно, ведь острие вот этого ума Христова, если хотите, о котором вы меня спрашивали, оно критическое, безусловно, потому что оно критически оценивает падшую земную жизнь, об этом говорит и это не скрывает. Но осуждение и критика – это очень разные вещи. Осуждение – это личное неприязненное отношение к человеку, которое основано на том, что я лучше него. А вот когда в душу приходит благодать Божия, и когда человек убеждает, что Бог одинаково относится и ко мне, и к нему, тогда это вот почва из-под этого выбивается. Насколько достоверно описание жизни святых в изложении святого Дмитрия Ростовского? Меня смущают моменты подробного изложения мыслей святых в первые века христианства. И откуда он черпал сведения о них? Если говорить о святителе Дмитрии Ростовском, то он черпал сведения о святых из баландистов, то есть из католических ученых того времени. Для того времени это, конечно, был научный труд выдающегося значения. Что касается достоверности, то, я думаю, добрая половина недостоверна, это точно. Поэтому к житиям святых нужно относиться с осторожностью. Так, поясните, пожалуйста, что значит умная молитва, ее значение в жизни церковного мирянина. Собственно говоря, что такое молитва? Когда мы произносим молитвенные слова, мы понимаем, о чем речь, и чувствуем это сердцем. Так что любая молитва умная, если молитва не умная, она не молитва. То есть просто если язык бормочет что-то, а ум, слова молитвы не, ну, как бы не сосредотачиваются, то это не молитва. Но умная молитва есть еще, значит, более такой узкий термин. Это такое особое монашеское делание, когда этому посвящается, ну, вот, собственно, вся уже монашеская жизнь. Умная молитва – это вещь, думаю, что в наше время недоступная. Как объяснить родителям, которые не так давно начали осмысленно верить, в чем смысл таинства соборования? Почему так важно сейчас, во время Великого Поста, собороваться? А почему так важно? Объясните мне. Непременно собороваться. Соборование – это таинство, которое осуществляется, когда человек тяжело болеет. Тогда ему важно собороваться. А собороваться по причине того, что сейчас Великий Пост, совершенно не важно, я вам должен сказать. Поэтому, собственно говоря, здесь, может быть, ваши родители и понимают правильно смысл соборования. Вообще до сих пор в русском народе соборование считается предсмертным, да, каким-то таинством. Это католическая точка зрения. В католицизме соборование – это таинство последнего напутствия. Но в православной древней чин таинства совершенно не предполагает никакой предсмертности. Если вы прочитаете все последование этого таинства, оно говорит ровно о том, чтобы человек Божьей благодатью был исцелен и воздвигнут от одра своей тяжелой болезни, не насморка, конечно, да, а тяжелой болезни, когда он действительно уже сам не может пойти в церковь. Понимаете, сама постановка вот нашего современного вот этого положения таинства соборования абсурдна, потому что люди сами приходят в церковь собственными ногами, да, они там массово соборуются и собственными же ногами уходят домой. Но не для этого предназначено. Откройте требник, там к тяжело больному приходит, к одру его, то есть предполагается, что человек лежит на одре и не может прийти в церковь сам, и тогда к нему приходит церковь в лице священников, совершает этот таинство. Значит, о монашестве, апостоле. Видите ли, здесь есть две точки зрения на этот вопрос. У нас 8 минут осталось, и вот на этом мы закончим. Значит, первая точка зрения, о которой пишет действительно знаток, великий знаток монашеской жизни, святитель Игнатий Брянчанинов, что постриг лучше принимать в раннем возрасте, пока человек гибок и может воспринять там монашескую жизнь. И действительно, мы видим, что люди, пришедшие в монастырь старости, с ними очень тяжело в монастыре. Это с одной стороны. С другой стороны, есть определенный контекст монашеской жизни времен святителя Игнатия и нынешней. Монашескую жизнь по книгам святых отцов у нас в России вести невозможно. У нас она совсем по-другому устроена. Она требует каких-то специфических подходов, скажем так. И когда человек приходит в монастырь и с этим сталкивается, у него наступает жесточайшее разочарование в монашестве, а то и вообще в церковной жизни. Поэтому цели и задачи у желающих принять постриг в ранние годы жизни могут быть такие. Если человек, испытав себя, причем все же сам чин монашеской, монастырской жизни предполагает, что человек приходит, становится послушником, то есть он испытывает монашескую жизнь в отношении себя и по букве формальной, значит, установления в Русской Православной Церкви, этот процесс не может быть меньше, чем 3 года. В жизни это часто бывает не так. Но, во всяком случае, вот по канону нашей поместной церкви 3 года. Вот за эти 3 года человек должен испытать себя, насколько ему подходит, собственно, монастырская жизнь. И что он в ней ищет? Если он в ней ищет что-то постороннего, например, человек пил, да, или его там мучает блудная страсть, и он думает, вот пойду в монастырь, и там монастырская жизнь меня предохранит, значит, я не буду пить, и блудная страсть утихнет. Ничего подобного. Наступает, как правило, какая-то ремиссия, человек действительно по неофитству справляется с этим, но там потом шарахает как следует. Там все, что в нем есть, то и вылезает. Вот. Поэтому единственная мотивация в монастырь прийти – это путем одиночества и страдания именно вот пройти каким-то таким особым, сугубым образом вот эту Божью школу, школу отношений с Богом и отношений с ближними, которые в монастыре тоже довольно остры. Потому что в монастыре все обостряется. Видите ли, у человека, который вне смотрит, совне на монастырь, особенно молодого, у него не может быть об этом понятия. Это какие-то вещи, которые ну, одни со временем приходят, другие только изнутри видны. Поэтому вот нужно быть очень осторожным и очень все же испытывать свое желание пойти в монастырь. в нем как следует разобраться, чтобы потом не разочароваться. И мы видим, что так и на практике происходит, что если в первые годы церковной свободы, вот в начале 90-х в монастырь валом повалили там люди, то сейчас очень мало людей идет в монастырь, а те, кто повалил, значит, в 90-е годы, от них, ну, может быть, процентов 30-40 осталось. И это нормально. То, что сейчас мало идет в монастырь, это хорошо, это лучше, чем когда люди приходят, а потом уходят и превращают это в фарс какой-то. Поэтому здесь разберитесь вот насчет принять постриг в ранние годы жизни. Ну вот, все, у меня закончились все вопросы. А у нас закончилось время. Спасибо за внимание.